В детстве у меня была любимая книжка «Доктор де Сото» Уильяма Стейга. Доктор де Сото – мышь-стоматолог, который лечит зубы всем зверям без разбора, кроме тех, что едят мышей. Так и написано на табличке у входа в его клинику: «Кошек и других опасных животных не лечим». Вполне разумная политика. Сейчас я задумался, а лечил ли я когда-нибудь убийц? Однажды к доктору де Сото приходит лис, плачущий от зубной боли. Связанный клятвой Гиппократа и моральными принципами, доктор де Сото очень хочет помочь страдальцу, и его жена-ассистентка полностью одобряет и поддерживает его порывы. Итак, доктор де Сото забирается в рот лису и обнаруживает там сгнивший премоляр, а в придачу к нему поразительно зловонное дыхание. Тут мистер Стейк выдает себе не стоматолога. Дыхание всегда поразительно зловонное. Лис очень благодарен доктору де Сото. Однако даже знание, что врач-спаситель в этот самый миг избавляет его от боли, не помогает ему справиться с желанием слопать вкусняшку. Доктор де Сото делает лису наркоз, чтобы удалить сгнивший зуб, и полусонный лис невольно выбалтывает ему всю правду. Он очень любит отварных и жареных мышей. Врач, хоть и боится, назначает ему повторный визит на следующий день. Лис, он и в Африке лис. Однако доктор де Сото привык доводить начатое до конца, как и его покойный отец. И мой покойный отец тоже. С понятным и свойственным любому мужчине воодушевлением он брался за ремонт цементной стяжки в ванной или смену линолеума на кухне, а потом вдруг уезжал, продавал за бесценок машину и, рыдая, приносил деньги маме. Конец сказки я рассказывать не буду. Прочитайте сами. Но суть вам ясна, да? Лис. Он и в Африке лис. Героизм и благородство доктора де Сото заключается не столько в том, что он решил помочь смертельно опасному хищнику, сколько в его безотчетной вере, что лис способен измениться и победить в себе лиса. Пломбируя дырку, вычищая корневой канал или выдирая неподлежащий лечению зуб, я часто думал, а ведь этого можно было избежать. Я возвращался к своим циничным взглядам на человеческую природу. Они не чистят зубы, они не пользуются зубной нитью, они бездельники. Лис, он и в Африке лис. Но когда ко мне приходили пациенты, которые чистили зубы, пользовались зубной нитью и все равно потеряли зуб, мне приходилось искать виновника. И я показывал пальцем на небо, мол, все в руках жестокого и равнодушного Господа. Каждому своему пациенту я говорил, что здоровье зубов целиком и полностью зависит от него самого. Кроме тех пациентов, которым я говорил, что от них вообще ничего не зависит. А потом, в один прекрасный день, ко мне пришел пациент, живший за углом в одном из немногих уцелевших дешевых комплексов Верхнего Истсайда. Он был строитель. Мощные руки работяги, между зубами жевательный табак, который он даже не попытался вычистить перед походом к врачу. Трудясь над маленьким крушением поезда в верхнем левом отделе его зубного ряда, я предался размышлениям. У этого работяги наверняка были плохие гены, невежественные родители и несчастливое детство. Он бы никогда не стал заботиться о своих зубах. У него не было ни единого шанса. Он бы пренебрегал зубами до полной их потери или до собственной смерти. Но случилось чудо. Он встал с кресла с твердым намерением изменить свою жизнь. Проявил волю, получил от меня несколько рекомендаций и через полгода вернулся новым человеком. Но и тогда я решил, что эта способность к преображению была внутренне присущей ему с самого рождения. Мои советы никогда бы не смогли пробудить в нем этого желания. Бог свидетель, я пытался, а физическая боль забывается уже на следующий день, ничему нас не уча. Этот человек в моем кресле был невластен над собственными добрыми порывами, как невластен был и над дурными инстинктами. Ну, преобразился он, а дальше что? Все равно он никак не мог повлиять на дальнейший ход своей жизни. Остается только один вопрос. Листы или кто получше? «Дорогой Пол», — написал он, — «очень жаль, что ты так расстроился. Тебе еще многое предстоит осознать. Мы ничего не имеем против евреев». «Я антисемит. Да ты что? За всю историю мой народ никогда не мог позволить себе такой роскоши свободы ненавидеть. Нет-нет, мы, ульмы, как никто, способны разделить страдания еврейского народа. Мы не враги евреям, Пол. Мы евреи евреев». «Евреи евреев? Это еще как понимать? Слышал ли ты когда-нибудь о Ерсии Пикос, которым пришлось скрываться от Альфонсо Мудрого? А про Лодзинское побоище? Что-нибудь знаешь? Рассказывали ли тебе на уроках истории про восстание 1861 года, когда мятежники громко скандировали «Ульм! Ульм! Ульм!» А про то, что все, проживавшие в Израиле ульмы, были казнены британскими военными силами с целью создания еврейского государства в рамках плана ООН по разделу Палестины? Ты хоть что-нибудь слышал? Быть может, хоть слабая тень этого события иногда мелькает в твоих снах? Знаешь ли ты, как близки мы были и остаемся к полному вымиранию? Говори, что хочешь про трагедии еврейского народа. Они хотя бы задокументированы. На следующее утро я взялся за работу, думая об очередном заголовке из глянцевого журнала. Точнее, о подзаголовке. Некая Райли объявила, что беременна двойней, и подзаголовок гласил: «Райли всегда хотела родить двух малышей сразу». Репортер журнала взял у Райли интервью, эксклюзивное интервью, и та призналась, что всю жизнь мечтала о двойне. Не об одном и не о двух по очереди, а о двух сразу бум-бум. И в 3 годика, и в 7, и в 10 Райли хотела стать матерью близнецов. Детская мечта не покинула ее ни в 16, ни в 20, ни в 25, и вот теперь, хотите верьте, хотите нет, она беременна двойней. Наконец-то ее мечта сбывается, она родит 2 детей сразу. И нет способа лучше поделиться этой радостью со всем миром, чем поместить на обложку глянцевого журнала огромный заголовок «Близнецы». Я размышлял о Райли, ее близнецах и подзаголовке, сообщающем об осуществлении ее детской мечты, когда в дверях кабинета появилась Конни. Я притворился, что не заметил. «Доктор О'Рурк?» Я притворился, что не услышал. «Доктор О'Рурк, подойдите на минутку, когда сможете», — сказала она. «Так, мистер Ширклифф», — сказал я, покопавшись в ротовой полости мистера Ширклиффа чуть дольше положенного и не обнаружив там ничего этакого, — «можете сесть и сплюнуть». Я без особого желания подошел к Конни. Она хотела обсудить мой последний твит. «У меня есть мечта. Однажды преодолеть все свои психологические барьеры и спеть в метро, подыгрывая себе на банджо». «Ты мне это говорил. Слово в слово». Я растерялся и даже не знал, с чего начать. Возмутительно. «Это не я». «А кто же тогда?» «Клянусь, Конни, это ты, Пол». «Нет, это не я, клянусь. Ты все это затеял, чтобы вернуть меня». «Вернуть тебя? Да я же сам предложил расстаться». Она склонила голову на бок. «В первый раз я». «Зачем ты все это пишешь?» «Я не пишу. «Смотри, я могу доказать!» Я вытащил из кармана я-машинку и показал ей свою переписку с самозванцем, ткнул пальцем в предложение, где я рассказал ему о своей мечте спеть в метро. «Откуда мне знать, что это не ты?» «Переписываюсь сам с собой». «Создать почтовый аккаунт нетрудно». «Вот именно. Он создал аккаунт от моего имени и использовал его, чтобы связаться со мной». «А зачем ты ответил?» «Не в этом суть», — сказал я. «Похоже, ты в самом деле думаешь, что я переписываю сам с собой. Это не так». «Ну-ка, ну-ка, а это что?» Она протянула мне телефон, чтобы я прочитал. «Так вот почему ты поблагодарил меня за цветы на ресепшене? Потому что какой-то незнакомец, притворяющийся тобой, велел тебе это сделать в электронной переписке, Пол». «Может, тебе нужна помощь?» Я забрал у нее телефон. «Это не я, Конни, клянусь Богом!» Она ушла, потом вернулась. «Если это не ты, — сказала она, — если это действительно не ты пишешь всю эту хрень, то куда подевался твой гнев? Ты рвал и метал, когда подумал, что они выдают тебя за христианина, теперь они выдают тебя за кого-то другого, и все стало хорошо. Ты переписываешься с этим парнем? Позволяешь ему оставлять твиты от твоего имени? Да он тебе даже страницу на Фейсбуке сделал. Куда подевался прежний Пол?» «Я бы не спрашивала, если бы знала». «Он здесь перед тобой, и он до сих пор взбешен. Если так должна была закончиться твоя битва с современным миром, и ты все равно завел себе блог, твиттер и прочее, почему бы тебе не рассказать людям, кто ты на самом деле? Прекрасный стоматолог и фанат Ред Сокс, а не этот черт знает кто!» Конни всплеснула руками и ушла. Миссис Конвой была в кабинете номер 2, готовила к удалению ретинированный зуб, а я торчал в кабинете номер 3 с пациентом, страдающим хроническим бруксизмом. От постоянного скрежетания у него была гипертрофированная челюсть и куча проблем с зубами. Я нигде не мог найти iPad. Сначала ты покупаешь в контору современные гаджеты, а потом все время убиваешь на их поиски или попытки понять, как они работают. Эти поиски и попытки начинают занимать в твоей жизни даже больше места, чем лечение пациентов, превращаются во внутренний долг, настоятельную необходимость найти и использовать вещь, которая стоила тебе 1000 баксов и теперь стала неотъемлемой частью твоей работы. Да плевать на пациентов, кому они нужны. Пациент попросту исчезает. Да и сам ты исчезаешь. Оказываешься в этом странном герметичном мире, где есть только ты и машинка. Вопрос лишь в одном. Кто победит? В поисках айпада я вошел в кабинет номер 5 и увидел там еще одного пациента. Судя по стонам, он очень страдал. Бегая глазами по всем поверхностям, не завалялся ли где свободный айпад, я услышал, как он делает глубокий вдох и бормочет: «Арам! Арам!» Я медленно повернулся и, разумеется, увидел в кресле того самого типа. «Ты!» — вскричал я, схватил Алла Фруштика за грудки и поднял в воздух. «Доктор О'Рурк!» — завопил он. «Боже мой! Мне так больно!» Я наотрез отказался его лечить, пока он все не выложит. «Разве вы не улетели в Израиль?» «Ничего не вышло, я вернулся, и теперь вот попал в беду. Вы единственный врач, кому я могу доверять. Вы обязаны мне помочь». «Я никому ничем не обязан. Зачем вы создали мне сайт?» «Что? Вы шутите? Я даже себе не могу сделать сайт. Это какое-то недоразумение». «Мой адвокат навел справки, приятель», — Сайт зарегистрирован на вас. В прошлый визит вы перед уходом признались, что вы Ульм, и я тоже. Поэтому нечего включать дурака, я все знаю. Сначала вылечите мой зуб, умоляю. Я по-прежнему крепко держал его за воротник рубашки. Схватив с подноса щипцы, я начал изучать его ноздри. «Ладно», — плаксиво пробормотал он, — «ладно, ладно». Я отпустил Фруштика. Он пригладил измятую рубашку и снова поморщился от боли. «У них наверняка есть сведения о вашей семье», — сказал он. «Подробнейшее досье, как и на всех остальных возрожденных». «Досье моей семьи?» «Все, что вы хотели знать и, вероятно, не знали. Кто вы? Откуда? Кому принадлежите?» «Кому принадлежите, доктор?» Забыв о больном зубе, он улыбнулся, но потом быстро возобновил кряхтение и гримасничанье. «Однако сейчас у них другая тактика. Возрожденных уже предостаточно. Теперь они ищут среди них тех, кто изберет прежний образ жизни по первому же зову». «Что еще за возрожденные?» «Люди, которых нашли в мешанине разбавленных кровных линий и вынужденных переселений. Разве с вами еще не связались?» «В некотором смысле». «Какая безответственность!» Двумя отточенными движениями он поправил поникшие усы, выразив тем самым свою озабоченность и разочарование. «По-моему, это безответственность, но у них на все есть свои резоны». «Послушайте», — сказал он, — «они вам не говорят, так хоть я скажу. Вы принадлежите к древнему забытому роду. Его история почти полностью утрачена. Гены доказывают эту вашу принадлежность. Ваша история уходит корнями вглубь веков. У меня, к сожалению, нет конкретных сведений о вашем древе, но у Артура они, несомненно, есть». «Кто такой Артур?» «Грант Артур. Человек, который вас нашел». «Вы принадлежите к ульмам», — сказал Фруштик. «Ваш народ древний, как египтяне, и даже старше евреев». «Да вам надо все зубы выбить только за то, что вы говорите про евреев». «Погодите!» — вскричал он, отшатываясь в кресле, подальше от моих кулаков. «А что мы такого говорим про евреев?» «Ничего плохого. Мы солидарны с евреями и используем их просто в качестве отправной точки, ориентира. А кого мы, по-вашему, должны использовать? Индейцев? Лично я считаю, они больше подходят для этой цели. Обвинения в язычестве, массовые убийства, последующая история алкоголизма и суицидов, закат некогда великой нации. Однако им недостает мирового охвата. Историю евреев гораздо удобнее использовать для сравнения. Какая тут конкуренция? Разве можно состязаться в глубине пережитых страданий?» «В Твиттере это звучит так, будто вы им завидуете». «В Твиттере?» — Фруштик приподнял брови. «Значит, они действительно начали работать с населением?» Он задумался и нервно почесал бледную ложбину, что пролегала между двумя половинками его усов от носа до верхней губы. «Было много споров о том, как это опасно — привлекать к себе внимание. Но Твиттер — это очень серьезно. Что ж, я помог вам разобраться в ситуации?» «Нисколько. Зачем вы пришли?» Он уставился на меня недоуменным взглядом. «Зачем я пришел? Зачем я пришел? Доктор, включите свет и загляните в мой бедный рот!» «Вы говорили, что улетаете в Израиль. Что случилось?» Он покачал головой, вздохнул и снова потянулся к усам. На сей раз погладил их с осознанной меланхолией. «Вы садист, доктор, настоящий садист. Мой нерв подорвали ракетой Р-11, а вы требуете от меня рассказа о неудавшихся религиозных поисках. Где ваше сострадание?» Я прислонился спиной к раковине, скрестил руки на груди и закинул ногу на ногу. «Ладно, ладно, так и быть. В самом конце я не сдюжил. Слишком давно живу. Меня воспитали христианином, я столько лет молился. Видимо, ген поклонения Богу у меня в крови, хорошо это или плохо». «То есть вы не смогли усомниться?» «Да, хотя у меня были на то все причины». Он выпрямился и сел в кресле по-турецки. «Вы когда-нибудь слышали о Клиффе Ли, генетике, докторе Клиффорде Ли из Тулейнского университета?» Фруштик рассказал, что доктор Клиффорд Ли многие годы занимал должность профессора в Центре генетики Тулейнского университета в Новом Орлеане, пока Грант Артур не рассказал ему, что он ульм. Годом позже Ли вместе со всей семьей переехал в Израиль, где начал работу над выявлением генетических маркеров ульмов. «Свои исследования и опыты», — рассказал Фруштик. Внезапно заговоривший как заправский ученый, Ли сосредоточил на модальных гаплотипах, микросателлитах и полиморфизмах уникальных событий, словом, на генетической информации, необходимой для того, чтобы доказать ульмское происхождение конкретного человека. Он разработал тест, точность которого составляла от 60 до 75%, сказал Фруштик. 80%, если вы мигрировали с Синая в долину Рейна до прихода ашкеназов. Эти две группы, понятно, несколько перемешались между собой, но, учитывая их печальную историю, не настолько, чтобы это повлияло на результаты теста. Теста на что? На ульмские корни. Никаких гарантий он не дает, лишь примерную оценку. Вероятность моего ульмского происхождения, к примеру, составляет 70%. Недостаток информации, полученной в результате теста, Артур восполняет с помощью подробного досье. Для чего? Вы меня вообще слушаете, доктор? Чтобы доказать, что вы ульм. Генеалогические исследования Гранта Артура были крайне тщательными и исчерпывающими. Фруштик до сих пор помнил, как он был потрясен, когда Артур впервые выложил перед ним его досье. Там были имена предков, места и даты рождения и смерти, словом, все разветвления рода. Артур собирал информацию с миру по нитке, прочесывал все имеющиеся архивы, метрические книги, реестры, кадастры, хранилища военно-исторических документов с одной целью – найти утраченное. Он не просто возрождал души, он восстанавливал порядок, разрушенный столь основательно, что за свой короткий век Артур никогда бы не сумел достичь поставленной цели. От этого он брался за дело с особым азартом. «В моем досье чего только не было. Завещание, данные переписей, данные из поземельных книг», — сказал Фруштик. Он собирал информацию в государственных архивах, архивах больниц, иностранных судов, лицензии. Некоторые были на иностранных языках, но Артур прекрасно владеет множеством языков. Портовые книги, нотариальные книги, бортовые журналы. Так и представляю себе, как он трясется в поезде через тундру или приземляется на турбовинтовом самолете в богом забытых странах, тащит по пустыне свой туго набитый саквояж с портативным сканером, волосы всклокочены, глаза покраснели от недосыпа, в животе урчит, но зато впереди очередная библиотека и новое имя. Оно, это имя давало ему силы двигаться дальше, и он двигался и будет двигаться до тех пор, пока не испустит дух между двумя точками на карте неведомой земли. «Имейте в виду», — сказал Фруштик, — «Артур — великий человек. Простой смертный никогда не поймет, как ему все это удается. Он проследил мою родословную до 1620 года. Вы можете себе такое представить? До знакомства с ним я думал, что я наполовину немец, а наполовину... Бог знает кто. Я никогда особо не задумывался о генеалогии. Потратить кучу времени на поиски давно умерших людей, затем выстроить их в определенной последовательности, точно черепа на заборе, чтобы получить родословную одного единственного человека, не имеющего никакого исторического значения, нарциссический досуг ностальгирующих зануд. Но цифра 1620 впечатлила даже меня. Он начал с девичьей фамилии моей матери, Легрейс. От Легрейсов он двинулся назад к Девитам, от Девитов к Стриклендам, от них к Шортам, далее к Краммам и Крамерам. Он нашел в моем роду людей с фамилиями Бор и Морхаус. Я о таких даже не слышал. А ведь это мои предки, мой народ. Вы не представляете, как приятно узнать, что ты не просто так живешь на свете, что твой род уходит корнями в глубокое прошлое. Меня теперь преследует мысль, что я мог умереть без этого чудесного знания. Я бы так и остался неприкаянным, так и катался бы по поверхности жизни, ничего не зная о своем наследии. А как Гранд-Артур узнал, что он Ульм? От своего отца. Но тот рассказал ему об этом уже на смертном одре, потому что очень стыдился своего происхождения. Отец назвал Артуру имя одного человека в Квебеке, где имелось небольшое сообщество. Квебекцы рассказали ему про Эпсепшнс, и он отправился в Испанию. Там, в Кастилии, Ла-Манче, жил человек, который только что потерял обоих родителей и думал, что вместе с ними похоронил последних носителей языка, на котором те говорили только дома. Гранд-Артур нашел этого человека в Альбасете и приветствовал на языке его покойной матушки. Бедняга от радости зарыдал. «Что еще за эпсептикос?» «Он расскажет, когда покажет ваше досье». Наверняка он уже нашел имена ваших предков. Всех, вплоть до... Не знаю. Артур выложит их перед вами поколение за поколением, и вы увидите свои связи, свою принадлежность. Как он вышел на меня? Как он вообще находит людей? В ходе исследований. Они естественным образом приводят его от одного человека к другому. Мы все связаны, доктор. Он лишь развязывает узлы. Вы увидите, как менялись фамилии ваших предков, как они англизировались, подстраивались под языки различных стран, избавлялись от особых примет. Вы все увидите. Но сперва вы должны кое-что для него сделать. Что? Услышать и принять весть. Какую еще весть? Что Господь велел своим людям сомневаться. Если новые, возрожденные, смогут принимать это на веру, Артуру не придется строить родословные для каждого из нас. Вы понимаете, какой это труд? Все эти бесконечные поездки, кропотливые исследования, они его убивают. Он уже почти ослеп. Ли тоже работает на износ, чтобы довести свой тест до совершенства и хоть как-то ему помочь. И Артур, и Ли смогут вдохнуть свободней, если одной вести будет достаточно. Под дверью раздался какой-то шорох. Я открыл ее и увидел Конни. Она явно подслушивала. «В чем дело?» «Мы гадали, куда ты запропастился». «Кто мы?» «Я, Эбби и Бетси». «С кем ты там разговариваешь?» «Ни с кем. С пациентом. Займись делами, хорошо?» Конни неохотно удалилась. Я снова посмотрел на Алла Фруштика. Он теребил свои усы, словно это была губная гармошка. «Мою личность похитил какой-то сумасшедший. И теперь он сидит в моем кресле, преисполненный жалости к себе из-за некоего духовного поражения». Я закрыл дверь и ушел. Пусть Фруштик и его абсцесс подождут. Может, образумится. Ко мне вновь подошла Конни. «Кто такой Гранд-Артур?» «Понятия не имею. но я буду очень тебе признателен, если ты перестанешь подслушивать. И, кстати, найди мне iPad. Хорошо?» Я занялся ретинированным зубом, затем гипертрофированной челюстью скрежетателя, искренне веря, что тем самым наказываю Алла Фруштика. Но в действительности я наказывал только себя. За работой у меня в голове рождались все новые и новые вопросы. Я столько всего хотел прояснить и уточнить. Скрежетателя я лечил в спешке. Какой же я все-таки дурак и гордец. Мне, наконец, подвернулось что-то стоящее. Надо действовать, а я... Я рванул в кабинет номер 5, но там было пусто. Лис вырвался на свободу. На столе лежала записка. «Я бы остался, но, похоже, я не заслуживаю лечения». «Эрзац Израиль».